Говорил, аж ноги сдрожали. Показалось тогда, что мороз что-то знает. Если так, говорит, то, наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать. А лесок вот уж, рядом. За дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок не очень густой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Такое волнение охватило парня, что говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов 20, потом 10, 5. Вот же лесок, ольшанник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверное, именно эту низинку имел на примете мороз. Дорога узенькая, на подводу не больше. Два полицая идут впереди, двое по сторонам. В поле они держались чуток подальше. За канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И, конечно, все слышат. Наверное, поэтому мороз и не сказал больше ни слова. Молчал, молчал. Да как крикнет! «Вот он! Вот, смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка, не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чищобу, в лес. Несколько секунд он все-таки для себя вырвал. Полицаи прозевали тот самый первый и самый решающий момент, и парень казался в чаще. Но спустя 3 секунды кто-то ударил из винтовки. Потом еще. Двое бросились по кустам вдогонку. Поднялась стрельба. Бедный, несчастный Павлик. Он не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивлялся, что так ударил его сзади промеж лопаток. И отчего так не вовремя подкосились ноги? Это его больше всего и удивило. Подумал, может, споткнулся. Но встать он уж не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике.